гуру. Пусть каждый получит импульс двигаться дальше. Все положительное следует поддержать и на вопросы ответить. Только толочь воду в ступе не годится.